15 января. Когда я вышла к завтраку, передо мной лежали счета за розы, луковицы и прочие прошлогодние садоводческие излишества. Они изрядно меня испугали. Садоводство — дорогое увлечение, если оплачивать его деньгами, которые выдаются вам на булавки. Разгневанному розы ни к чему, как и цветущие кустарники — всякие посадки, заново проложенные дорожки и все такое прочее. Поэтому, — осведомился он, — с какой стати он должен все это оплачивать? Вот он и не платит, а я плачу. И вынуждена отказываться из-за этого от новых платьев, что, согласитесь, отрезвляет. Но все же, если уж я не могу позволить себе и то, и другое, я предпочитаю отказаться от платьев в пользу роз. И вообще предвижу времена, когда страсть к моему саду настолько меня поглотит, что я не только не буду покупать новых платьев, но и распродам уже имеющиеся. Сад такой обширный, что все приходится закупать вазами. К тому же, боюсь, я больше не смогу управляться с ним с помощью лишь одного полноценного помощника и аиста перелетного, потому что чем больше я сажаю, тем больше во время неизбежной засухи придется поливать. А полив — серьезная проблема, если весь день приходится возить тачку с бадьей к насосу возле дома и обратно. Люди, живущие в Англии, где почти постоянная сырость, не в состоянии понять, что такое засуха. Если у них и выпадает несколько недель безоблачного неба, то этому обычно предшествуют или за этим следуют хорошие затяжные дожди. Здесь же у нас по часу дождика раз в неделю, а потом месяц-полтора засухи. Почва такая рыхлая и высыхает так быстро, что даже после ливня можно гулять по дорожкам в легких туфельках. А чтобы хоть как-то удержать в саду влагу, необходимо как минимум по 3 часа приличного дождя в сутки. Единственный способ раздобыть воду — качать ее из колодца возле дома или набирать из ручья на восточной границе сада. Но если нет дождей, то ручей тоже пересыхает. И даже если воды в нем достаточно, то все равно это непросто, потому что берега крутые и поросли незабудками. У меня есть один влажный торфянистый участок, его стоит засадить березами, чтобы создать подобие Хиршвальда, а между березками посадить ярко-красные азалии. На всей же остальной площади почва песчаная. Она хороша для сосен и акации, а не для роз. Но только посмотрите, что с людьми делает любовь. Роз у меня в саду больше, чем всех остальных цветов. Весной все незанятые участки будут засажены деревьями, которые я уже заказала. Сосны, изящные акации, поразительные горные ясени, дубы, медные буки, клены, лиственницы, можжевельник. Это, кажется, пророк Илья присел отдохнуть под можжевельником. Мне, кстати, всегда было интересно, как он под него забрался. Можжевельник очень плотный, густой, высотой 2-3 ярда. Не подлезешь. Но, может, в его краях ствол выше? К тому времени, когда детки подрастут и станут противными, здесь будет очень славно. Но, возможно, они унаследуют равнодушие разгневанного к садам, позволят саду одичать и вернуться к тому состоянию, в котором я его нашла. А может, 3 их мужа вообще откажутся здесь жить или приезжать сюда, и тогда, конечно, это место обречено. Единственное, что меня утешает, так это то, что мужья в пустыне не водятся, и деткам придется подождать, пока мужей наберется в достаточном для всех количестве. Другие матери рассказывали мне, какой это нелегкий труд — найти даже одного мужа, а тут их нужно целых 3, и практически одновременно. Детки родились одна за другой с таким маленьким промежутком, что вполне могли бы быть тройняшками. Но посмотрим. Не могу представить ничего более непривлекательного, чем зять. К тому же я не думаю, что муж — это вообще хорошо для девушки. За те годы, что у меня есть в запасе, я постараюсь воспитать их в любви к саду, к жизни на природе, даже к фермерству. И тогда, если в них есть хоть что-то от их матери, им ничего больше и не надо будет. И все же мои надежды на успех очень малы. И, наверное, меня ждет ужасное время, когда мне придется по зиме каждый день выезжать в разные городки на балы. Бедная старушка-мать, средь бела дня, уже трясущаяся от холода в бальном наряде, вынужденная трогаться в путь сразу после ленча и не имеющая возможности вернуться домой раньше следующего завтрака. К тому же они уже демонстрируют пугающее желание ездить на приемы, как они это называют. Апрельская детка огласила намерение начать выезжать, когда ей исполнится 12 лет. «Мамочка, а тебе уже есть 12?» — спросила она. Садовник собирается уйти 1 апреля, и я пытаюсь найти нового. Ужасно менять их так часто. А за 2 года у меня перебывали 3 садовника, потому что при каждой смене часть моих планов и растений непременно страдает. Семена теряются, ростки вовремя не пересаживаются, участки, на которых уже что-то посеяно, засеваются поверх чем-то другим. Так что в саду воцаряется путаница, а в моей душе — отчаяние. Но он собирается жениться на кухарке. А кухарка увидела привидение и сразу же уволилась, поэтому он намерен последовать за ней как можно скорее. И в настоящее время где-то витает. Увидела она вот что. Со скрипом отворилась всегда запертая на ключ дверь, и на нее накинулся с проклятиями кто-то невидимый. Сие происшествие получило название «явление призрака». Она попросила разрешения немедленно уехать, поскольку ранее ей не приходилось служить в домах с привидениями. Я предложила ей попытаться привыкнуть, но она посчитала это невозможным. К тому же выглядела такой несчастной, что я ее отпустила к немалому огорчению садовника. Не понимаю, почему у кухарок получается видеть такие интересные вещи, а у меня нет. Потому что после нее у меня были еще 2 кухарки, и обе видели привидение. Когда наступает время расходиться по спальням, Минора делается очень молчаливой и жмется к нам с Ираис. И это после того, как при свете дня всячески выражает нам свое неодобрение. Пару раз она осведомлялась у Ираис, нравится ли ей спать в комнате одной. «Если вдруг вам неуютно, я могла бы составить вам компанию», — сообщила Минора. «Меня это вовсе не затруднит». Но Ираис на такой простой трюк не купишь. И она сказала мне, что лучше будет спать в комнате с 50 призраков, чем с 1 Минорой. С тех пор, как мисс Джонс отбыла к родительскому одру, я провожу много времени с детками. И жить без гувернантки так приятно, что я вряд ли в ближайший 1-2 завела бы новую, если бы не присущий каждому немцу страх перед длинной рукой закона. Скоро апрельской детке исполнится 6. И после этого мы в любой момент можем ждать визита школьного инспектора, который с пристрастием изучит уровень ее знаний. И если он не соответствует общепринятым стандартам, виновных родителей ждут всяческие ужасы, начиная от штрафов и кончая застенками. И если мы, не желая выбирать между гувернанткой и кошмаром поисков подходящей, продолжим придерживаться выбранного нами порочного курса. Перед каждым здешним мальчиком постоянно маячит угроза тюрьмы. Тюрьма поджидает истинного тевтона на каждом шагу, и чтобы не попасть в нее, ему приходится идти по жизни очень осторожно, одновременно платя налог на содержание тюрем. Культурным людям, как правило, все-таки удается научить своих отпрысков читать, писать и произносить молитвы, поэтому они в состоянии отразить вторжение инспектора. Но на самом деле не это важно. Смею сказать, нам на пользу поволноваться. Один мой знакомый философ заявляет, что люди, не способные регулярно и должным образом волноваться, ни на что не годны. Потому что в глазах закона все мы грешники, и каждый из нас виновен, пока не будет доказано обратное. Минория приходится так часто видеться с детьми, что после тщетных попыток от них скрываться она все-таки сдалась, решив превратить их в материал и посвятить им целую главу. Так что она ходила за ними по пятам, присутствовала при их пробуждении и отходе ко сну, вела с ними по мере возможностей умные разговоры, отправлялась с ними в сад, чтобы понаблюдать, как они катаются в запряженных большим псом санях. В общем, всячески отравляла им существование. Это продолжалось 3 дня. А потом она засела за пишущую машинку разгневанного, которую заимствовала всякий раз, когда очередная глава достигала той степени зрелости, после которой требовалось, как она говорила, придать ей форму. Она все, в том числе и личные письма, печатала на машинке. «Не забудьте вставить что-нибудь про материнские колени», — напутствовала ее Ирайс. «Без этого любое описание детей будет неполным». «Я непременно об этом упомяну», — сказала Минора. «А еще про пяточки», — добавила я. «Когда пишут про детей, обязательно пишут про пяточки. И что они обязательно розовые». «У меня где-то это уже есть», — сказала Минора, перелистывая тетрадь. «Но вообще-то в немецких детях нет ничего особенного», — сказала Ирайс. «Так что я не понимаю, почему вы намерены упоминать о них в книге, о ваших немецких путешествиях. У детей Элизабет вполне стандартный набор ручек и ножек, такой же, как у английских детей». «О, вы знаете, они все равно не могут быть такими же», — сказала слегка обеспокоенная Минора. «Они отличаются. Живут в таком месте, едят странную еду, их никогда не показывают врачу, и они никогда не болеют. Дети, у которых не бывает кори и всякого такого, не могут не отличаться от других детей. У них наверняка какая-то другая система. И ребенок, который растет на вареной курице и рисовом пудинге, должен отличаться от ребенка, который питается копченой гусиной грудкой и ливерной колбасой. Они явно отличаются. Не могу сразу сказать, чем, но определенно они другие. Думаю, что если я опишу их согласно тому материалу, что насобирала за эти 3 дня, то смогу выделить эти различия». «Но к чему искать различия?» — спросила Ирайс. «Я бы просто записывала какие-то мелочи, укладывающиеся в общую картину, вроде коленей и пяточек, но только постаралась бы сделать это потрогательней». «Боюсь, для меня это будет непросто», — жалобно протянула Минора. «У меня не такой уж большой опыт с детьми». «Тогда зачем вообще об этом писать?» — спросила эта разумная особа Элизабет. «У меня тоже опыт небольшой», — сказала Ирайс, — «поскольку у меня самой детей нет. Но если вы не жаждете добиться поразительной оригинальности, то на самом деле нет ничего проще. Думаю, я могла бы написать за час 50 соответствующих фраз». Она уселась за письменный стол, схватила какое-то старое письмо и на обороте 5 минут что-то писала. «Вот», — сказала она, протягивая листок Миноре, — «можете использовать. Тут все про пяточки и остальное в комплекте». Минора надела очки и зачитала вслух. Когда мой ребенок перед сном закрывает глазки и поет гимн, моя измученная душа наполняется благоговением. Во мне теснятся смутные воспоминания о моей собственной матушке и о детстве. Как давно это было! Я помню свою сладкую беспомощность, когда она обнимала меня полусонную, раздевала и осторожно, чтобы не разбудить, укладывала в колыбельку. Я помню ангелов, в которых верила, и представляла их малышами, спускающимися прямо с небес. А тень от их белых крыл укрывала тех деток, что хорошо себя вели. Я вспоминаю обо всех этих драгоценных, поэтических мелочах, которые мой ребенок, как когда-то я, узнает, сидя на материнских коленях. Моя деточка не думает о красоте того, что ей говорят, она просто слушает, широко раскрыв свои божественные глазки, пока ее мать рассказывает о небесах, с которых она так недавно спустилась. А потом этот рассказ прерывается таким вкусным, таким утешительным теплым молочком и хлебушком. В 2 года она еще не понимает, кто такие ангелы, но понимает, что такое хлеб и молоко. В 5 она уже имеет о них смутное представление, но предпочитает хлеб и молоко. В 10 и хлеб с молоком и ангелы остаются в детской, и ей уже кажется, что эта роскошь совершенно ей не нужна. Со временем она может отказаться внимать чужим истинам и стремиться думать самостоятельно, быть упорной в желании отринуть старые традиции, неустанно стараться жить в соответствии с высокими нравственными стандартами и быть крепкой и чистой и хорошей. «Ну вот, как чай», — пояснила Ирайс. «И все же при всех своих добродетелях ей никогда не удастся добиться и тысячной доли того счастья, которое испытывала она, когда сидела с закрытыми глазами на материнских коленях и пела свои первые гимны. Я люблю на закате приходить в ее комнату и, усевшись на подоконник, наблюдать, как она отходит ко сну. Мать сама купает ее, потому что не позволяет ни одной нянечке прикасаться к своей драгоценности. Она заворачивает ее в огромное банное полотенце, из-под которого виднеется только маленькая розовая пяточка. А потом ее припудрят и причешут, и оденут в ночную рубашечку, и волосики у нее будут завиваться над прозрачными ушками, и она свернется калачиком на материнских коленях. Маленький комочек благоухающей плоти, и ее личико будет таким же спокойным, как лицо ее матери, пока она будет читать вечернюю молитву о милосердии и мире. «Как любопытно!» — воскликнула Минора, дочитав. «Это именно то, что я намеревалась сказать!» «Ну, тогда я избавила вас от хлопот. Если вам нравится, можете просто переписать. Мне кажется, что у вас очень трезвый взгляд, мисс Минора», — сказала я. «Вы знаете, я считаю, что это придает интересный оттенок повествованию», — ответила она. «Люди могут решить, что на самом деле автор книги — мужчина. Я даже подумываю взять мужской псевдоним». «Так я себе и представляла», — сказала Ирайс. «Можете назваться Джоном Джонсом или Джорджем Потсом, или взять еще какое-то совершенно обычное имя, чтобы подчеркнуть ваш бескомпромиссный взгляд на женские слабости. И никто не догадается». «Мне кажется», — сказала мне Ирайс, когда мы услышали нерешительное клацанье пишущей машинки, раздававшееся из соседней комнаты, что мы с вами, Элизабет, пишем за нее ее книгу. Она записывает все, что мы говорим. Ну, с какой стати ей копировать все, что я там понаписала про детей? И вообще, почему образ материнских коленей считается таким трогательным? Я никогда ничему на них не училась. А вы? Правда, в моем случае это были колени мачехи, а их никто и никогда не воспевает. Моя матушка всегда была на званных вечерах, а няня заставляла меня молиться на французском. «Что же касается ванночки и пудры, — продолжала Ираис, — то в моем детстве такие вещи еще были не в моде. Не было ни ванн, ни ванночек. Нас умывали. Мы мыли руки, потом нам уже в детской мыли ноги в тазике. А летом нас купали и сразу же отправляли в постель, потому что боялись, что мы простудимся. Мачеха не очень-то себя утруждала. Она носила розовые платья в кружевах. И чем старше становилась, тем кокетливее были платья. А когда она уезжает?» «Кто? Минора?» Я не спрашивала. «Тогда я спрошу. Нехорошо, что она так долго пренебрегает своими занятиями и искусством. Она здесь уже целую вечность. Недели три». «Ну да, она приехала в тот же день, что и вы», — любезно напомнила я. Ираис промолчала. Надеюсь, она в этот момент размышляла, что хуже, пренебрегать уроками искусства или мужем. А ведь все это время, пока она так приятно проводила время со мной, муж ее был прикован к постели болезнью. Она как-то позабыла, что у нее есть дом и другие дела, кроме как болтать со мной, читать, петь, потешаться над смешным, целовать малышек и наносить уколы разгневанному. Конечно же, я ее люблю. Да и всякий, у кого есть глаза, не может ее не любить. Но слишком много хорошего — это тоже нехорошо. В следующем месяце должны начать белить коридоры и комнаты. А всякий, кто пережил побелку в доме, знает, во что превращается существование. Никаких особых ужинов для Ираис никто готовить не будет. Никаких сочных салатов с тмином, которые она так любит, ей подавать не станут. Мне надо начинать осторожненько подталкивать ее к мысли о возвращении к обязанностям. Стану ежедневно осведомляться у нее о здоровье супруга. Она не очень его жалует, потому что он не вскакивает и не открывает перед ней дверь каждый раз, как ей приспичит выйти из комнаты, сколько бы она его о том ни просила. Как-то раз она гостила в доме, в котором гостил и один англичанин, и его сноровка по части открывания дверей и подвигания стульев так ее впечатлила, что с тех пор бедный муж не знал ни минуты покоя. Всякий раз, когда она собиралась выйти из комнаты, ей приходилось напоминать ему о том, что он пренебрегает ее желаниями. С тех пор закрытые двери стали для нее символом неудачного брака, поводом для сомнений в том, ради чего она вообще появилась на свет. Она как-то призналась мне в этом в припадке доверия. Ее муж — милый, безобидный человек, приятный в разговоре, спокойный, забавный, но он считает себя слишком старым, чтобы учиться новым и неудобным для него трюкам. Он, как и многие достойные мужчины, испытывает ужас перед попытками жены его облагородить. В этом он похож на разгневанного, который за едой упорно берет бокал левой рукой. При этом я убеждена, что ему это как раз не очень-то удобно, потому что если он станет брать его правой рукой, родственники объявят, что брак благотворно на него повлиял, а это для него просто нож острый. Эта его привычка чуть не каждый день вызывает споры между кем-то из детей и мною. «Апрель, держи стакан в правой руке». «Но папа так не делает». «Вот когда станешь такой же старый, как папа, тогда можешь делать, как он». Только вчера мое требование было неожиданно подкреплено замечанием Миноры. Только подумать, как странно будет выглядеть, если все станут брать бокалы в левую руку. Апрель была потрясена, представив эту картину.